концепции и определения власти. Существуют различные трактовки и подходы к определению природы власти. Сторонники первого подхода, поведенческого, характеризуют ее как особенную сущность, носителем которой выступает отдельная личность, которая выражается в локализованной энергии, заставляющей других людей повиноваться. В этом случае власть отождествляется с вещью, силой, обладание которой дает право на повелевание. Для придания власти большей величественности, могущества, ее рассматривают как божественный дар и наделяют такими ценностными качествами, как справедливость, ответственность, добропорядочность. С точки зрения данного подхода, природа власти объясняется биологическими и психическими особенностями человека, ее носителем. С позиции второго подхода, социологического, трактуется власть в терминах социального взаимодействия как отношение чего-нибудь или кого-нибудь. Взаимодействие предполагает наличие, по крайней мере, двух сторон. Наиболее распространенным в рамках этого подхода является позитивистско-социологическое определение власти немецким социологом Вебером. Он понимал власть как способность и возможность одного индивида в определенных социальных условиях проводить собственную волю вопреки сопротивлению другого. В основе властных отношений лежат отношения господства и подчинения, складывающиеся между субъектом властной воли, тем, кто обладает способностью влиять на другого и добиваться поставленных целей, и объектом властного воздействия, тем, кто выстраивает свое поведение в соответствии с содержанием властного воздействия. Расширяя границы социального субъекта, в том числе и субъекта политики, до группы, организации, общества, американский социолог Парсонс обратил внимание на две характерные черты власти. Во-первых, на ее способность принимать решения и добиваться их обязательного выполнения, и, во-вторых, на ее возможности мобилизовать ресурсы общества для достижения общих целей. В рамках двух обозначенных подходов стали формироваться различные концепции – латинское «концептио» – «понимание», «система» власти. Каждая из концепций представляла собой определенный способ понимания и трактовки власти с акцентом на тех или иных ее свойствах. Рассмотрим концепции, представляющие поведенческий подход.